От дуя заморский страус, в перьях стров, размеров и рифм, спрятать голову глупой стараюсь, в оперенье звенящий врыв. Я не твой, снеговая уродина, глубже в перья душа уложись, и иная окажется родина, вижу выжжена южная жизнь. Понят, не будет. И пройдет стороной, как проходит косой дождь. По крайней мере, за последние четверть века он снова стал ненужным. Дни рождения мы больше не празднуем. Ну, если празднуем, то где-то там, незаметно, наедине с собой. И снова какой-нибудь бдительный радиослушатель позвонит в программу «Серебряные нити» и скажет: «Ну, что вы, Александр Геннадьевич, зачем сейчас нужен Маяковский? Ну, как-то не ко времени это все, не нужно это нашему народу. Слишком грубо, слишком прямо». И останется ненужным. Страна пройдет стороной. Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжаревший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об окровавленный сердце лоскут. Досыта изиздеваюсь, нахальные едки, у меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нету в ней. Мир, огромив мощью голоса, иду красивый, 22-летний. И поэтому эта передача для меня, потому что я очень хочу быть тем красивым 22-летним, когда я зачитывался облаком в штанах. Понять бы, почему и зачем это нужно. Но после разговоров о красоте и о том, как эта красота ткется из противоречий, Маяковского не вспомнить нельзя, поскольку противоречие, соединение невозможного в одной строке, в каждой полуфразе, это и есть главный его творческий прием. И может быть потому, что своих поэтов мы не читаем и не слушаем. Тогда, в 1914 году, когда он начал писать поэму «Облако в штанах», влюбленный в красавицу-одесситку Марию Денисову, которая отказалась вступать с ним в какие бы то ни было близкие отношения и сообщила ему, что выходит замуж. Ну, если очень коротко рассказывать об этом романе. Но, тем не менее, может быть, потому что он не нужен, мы его уже проходили в школе. Вот этот его рефрен из «Облака в штанах»: «Улица корчится безязыкая, ей нечем кричать и разговаривать», стал нашей реальностью. Оглянитесь вокруг. «Улица корчится безязыкая, ей нечем кричать и разговаривать». Может быть, если читали бы внимательно своих со всей болью, со всеми противоречиями, со всей страстью, сложившими красоту, пророками, может быть, тогда не было бы у нас вот этой корчащейся улицы без языка и как ежедневной реальности. 495-956-1514 наш телефон. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Мы сегодня можем поговорить о Владимире Маяковском, о том, что он значит для вас лично, что значил для вас в юности. Помните ли вы его? И откуда берется эта странная красота, красота стихов Маяковского? Hello, мама, ваш сын прекрасно болен. Hello, мама, у него пожар сердца. Скажите сестрам, люди его ли, что ему уже некуда деться? Даже шутка, которая изрыгает обгорающим ртом, выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома. небо высил горящие руки лузитании. Трясущимся людям в квартирные тихо стоглазые зарево рвется с пристани крик последний. Ты хоть о том, что горю столетия выстани. Серебряные нити. Хотите, буду от мяса бешеный, и как небо меняет она. Хотите, буду безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах. Не верю, что есть цветочная ница, мною опять словословятся мужчины, залеженные, как больница, и женщины, истрепанные, как пословица. Практически с первого издания поэмы, с огромным количеством цензурных купюр, которое было выпущено Осипом Бриком, мужем Лили, в сентябре 1915 года прошло, давайте будем считать, 100 лет. Осталось совсем немного. А мужчины как-то по-прежнему залеженные, как больница, и женщины истрепанные, как пословица. Может быть, поэтому больше и не нужен? Даже у нас на форуме наши любители поэзии написали простое сообщение. «Облако в штанах?» «Ой!» — написала Людмила. «Меня сейчас узнать не могли бы, жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? О глыбе многое хочется. Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце холодной железкую. Но ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. Он такой весь. Бронзовый, глыба, громила. В 1920 году он напишет несколько экспромтов стихотворных в Чукокову, в альбом Корнею Чуковскому. И первый из них, и, наверное, самый известный, такой. «Что ж ты в лекциях поешь, будто бы громила я? Отношение мое ж самое примилое». И это, наверное, самое главное в Маяковском. Вот это галантерейная рифма. Громилая тире примилая. Он, с одной стороны, всегда бронзовый, всегда громила, всегда огромный, всегда грубый. А с другой стороны, открытая рана. Женственный, мягкий, сентиментальный. И без этого нет удивительной и странной красоты его стиха. И вот громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет, какая, большая или крошечная? Откуда большая у тела такого? Должно быть маленький, смирный любеночек. Она шарахается автомобильных гудков, любит звоночки коночек. проклятая! Что ж и этого не хватит? Скоро криком издерется рот. Слышу, тихо, как больной с кровати спрыгнул нерв. И вот, сначала прошелся, едва-едва, потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь и он, и новые два мечутся отчаянной чечеткой. Рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы. Большие, маленькие, многие скачут бешеные, и уже у нервов подкашиваются ноги. А ночь по комнате тянится и тянится, и стены не вытянутся тяжелевшему глазу. Двери вдруг заляскали, будто у гостиницы и не попадает зуб на зуб. Вошла ты, резкая, как Натя, муча перчатки замш. Потрясающе. Можно я еще раз повторю? Так вкусно. Муча перчатки замш, сказала, знаете, я выхожу замуж. Эй, господа! Любители святотатств, преступлений и боин, а самое страшное, видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен и чувствую, я для меня мало. Кто-то из меня вырывается упрямо. Дальше пел Градский. И дальше вот это. Всем знакомо с подростковых лет. Никем так грубо и точно не сказанное. Дайте о ребра опереться. Выскочу, выскочу, выскочу. Рухнули. Не выскочишь из сердца. Но, по-моему, он единственный, кто мог. Знаете, для меня Маяковский поразительно, невероятно религиозен. И не удивляйтесь, пожалуйста, этой странной формулировкой. Лично для меня, со мной можно спорить и не соглашался, и не соглашаться. Вся проблема заключается как раз в том, что Маяковский демон революции. Он, а вовсе не Лев Толстой. Он своими противоречиями, своим постоянным совмещением возможного и невозможного, грубого и нежного, возвышенного и земного, умудрялся абсолютно все разъять на куски, разделить на части, разорвать, как разрывает его сердце. Вот это, мучая перчатки замш, сказала, знаете, я выхожу замуж. И каждый представляет себе, что это такое. Он все, казалось бы, все разрывал на чаще. Разрывал на части. Я раньше думал, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста, и сразу запел вдохновенный простак, пожалуйста. А оказывается, прежде чем начнется петься, долго ходит, размазалев от брожения, и тихо барахтается в тине сердца глупое вобла воображения. Это про нас, про программу «Серебряные нити». Глупое вобла воображения. Пока выкипячивают рифмами пиликая, из любвей и соловьев какое-то варево, улица корчится безязыкая, ей нечем кричать и разговаривать. И когда все-таки выхоркнула давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперть, думалось, в хорах Архангелова хорала Бог ограбленный идет карать. А улица присела и заорала: «Идемте жрать!» Гримируют городу крупы и крупики, грозящих бровей морщ, а во рту умерших слов разлагаются трупики. Умерших слов разлагаются трупики. Только два живут жирея: сволочь и еще какое-то, кажется, борщ. Я хочу сказать, что Маяковский бесконечно религиозен и духовен для меня. По той простой причине, что он все разнимает на части, и что-то внутри остается, какое-то целое. Он от всего может отщипнуть, отрезать, отхватить куски. Он все может неожиданно унизить и возвысить. В каждой строке «Бог ограбленный идет карать, а улица присела и заорала: идемте жрать». И как бы он ни издевался, как бы он ни разнимал на части реальность, которая перед тобой, реальность наших чувств, все время остается целое. Как будто материальный мир очищается, как вобла, начиная с хвоста. И от этого он становится еще прекраснее. Только неизвестно, кто этот он, который остается за разъятыми частями. Остается как целое всегда. Что мне до Фауста, Фиеи, простите, что мне до Фауста, Фиерей ракет, не читается у меня сегодня это слово. Что мне до Фауста, Фиерей ракет, скользящего с Мефистофелем в небесном паркете? Я знаю, гвоздь у меня в сапоге кошмарнее, чем фантазия у Гёте. Я златоустейший, чье каждое слово душу наворотит, изменит тело. Говорю вам, мельчайшая пылинка живого. Ценнее всего, что я сделаю и сделал. Вот тебе и златоустейший. И вместе с тем вот это сочетание «я златоустейший, чье каждое слово душу наворотит», но «мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сделаю и сделал» создает настоящее. И мы почему-то чувствуем, мы все такие. Вот здесь я подобный Богу, а здесь мельчайшая пылинка, не заслуживающая никакого внимания. И только в сочетании вдруг возникает человеческое величие. Здравствуйте, Людмила. Алло? Да-да. Алло, Людмила, здравствуйте. Алло. Да-да. Это Людмила из Москвы. Да, Людмила, слушаем вас. Вы знаете, Александр Геннадьевич, вы мне просто напомнили, как я в свое время читала стихотворение Маяковского в школе, на уроке. Это как я читал слово «феерия», да? Извините. Ага. Вы знаете, вот «Паспорт», его стихотворение «Паспорт». и читал его с таким выражением, что класс просто затих и долго не мог отойти от этого моего чтения. И преподаватель литературы прервала это молчание и благодарила. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы просто напомнили мне. Я его не могу читать иначе, как только, вот, вы понимаете, с душой. Вы правы, он действительно религиозен. Вы знаете, я в свое время вам звонила по поводу сверхъестественного явления. Вот, но, к сожалению, не удалось лично с вами поговорить на эту тему, так как уже передача заканчивалась. И я поговорила с вашими помощниками. Я думаю, что они вам передали мой разговор. Да, да, я знаю. Если помните... Да, да, Людмила. Спасибо вам за Маяковского, спасибо, что вспомнили. Удивительно еще, что вот буквально сегодня, вчера, почему-то я вспомнила именно его. И сравнила его с нашими, вот то, что по радио, слышу. Вы знаете, вот это нытье и вот, как вам сказать, вот эту негативщину какую-то, не знаю, откуда они вытаскивают. Вы понимаете, Маяковский, конечно... У него как-то... Просто очень... разительно. У него как-то очень точно про это. Только что читали. «Пока выкипячивают рифмами пиликая из любви и соловьев какое-то варево, улица корчится без языкая, ей нечем кричать и разговаривать». Мария, Мария, Мария, пусти, Мария, я не могу на улицу. Не хочешь, ждешь, когда щеки провалятся ямкою. Попробованный всеми, пресный я приду и без зуба прошамкаю, что сегодня я удивительно честный, Мария. Я уже начал сутулиться. Дождь обрыдал тротуары лужами сжатый жулик. Мокрый лижет улиц, забитый булыжником труп. А на седых ресницах, да, на ресницах морозных сосулек, слезы из глаз, да, и запущенных глаз водосточных круг. Всех пешеходов морда дождя обсосала, а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет. Ломались люди, проевшись насквозь, и сочилась сквозь трещины салом мутной рекой с экипажей стекала вместе с иссосанной булкой животина старых котлет. О, Мария! Мария! О, Мария! Мария! Имя твое я боюсь забыть, как поэт боится забыть, какое-то в муках ночей рожденное слово, величием равное Богу. Мария, тело твое я буду беречь и любить, как солдат, обрубленный войною, ненужный ничей, бережет свою единственную ногу. Мария, не хочешь, а значит опять темно и понуро. Сердце возьму, слезами окапав, нести, как собака, которая в конуру несет перееханную поездом лапу, кровью сердца дорогу. И радиадою солнце землю, голову Крестителя. Мария! Мария! Вероника, Вероника, Лиля, Лиля, Лиля, Лиля, Лиля, Лиля, Мария, Вероника, Вероника, Вероника, Вероника, Вероника. Серебряные нити. Мария, как зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово, птица побирается песней, поет голодная звонка. А я человек, Мария, простой, выхарканный чесоточной ночью в грязную руку пресни. Вылезу грязный от ночевок в канавах, стану бок о бок, наклонюсь и скажу ему на ухо: «Послушайте, господин Бог, как вам не скучно в облачный кисель ежедневно обмакивать раздобревшие глаза? Давайте, знаете, устроим карусель на древе изучения добра и зла. Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу, и вина такие расставим по столу, чтобы захотелось пройтись в кикапу хмурому Петру Апостолу». Вон выхарканный чахоточной ночью в грязную руку пресни. Все время разговаривал запросто с Господом Богом. И мне до сих пор кажется, что это самый лучший разговор с Богом, который я когда-либо читал. Потому что это разговор на равных. Так, наверное, с Богом разговаривал только Иов и Маяковский. Здравствуйте, Александр Петрович. Алло, город Саранск. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я это про Маяковского хотел сказать, что это мощный поэт. Но дело в том, когда рождаются поэты, на них накладывается программа сверху. И он прославлял, в принципе, революцию или советскую власть. Но дело в том, что Сталин Ленина, как говорится, отравил и советскую власть убрал. И поэтому Маяковский программу свою выполнял. Там Блок тоже выполнял свою программу. Каждый выполняет свою программу, они отдельно. Но все полетело в другую сторону. То есть советской власти никогда не было в России. Даже там говорят советская власть, ничего подобного. Спасибо советская большое. Советская власть — это когда спасибо люди... Большое. Спасибо большое, Александр Петрович. Я просто... Вот ведь надо же поговорить о том, что такое советская власть. Но вместе с Маяковским не получится. Он себя всего, агитатора, главаря, громилу отдал той власти, которую считал справедливой. И ошибся. И это тоже... Совсем по-человечески. И, может быть, он внутренне, когда покончил с собой, оставался до конца честным. И иначе не мог. И в этом, наверное, он весь. И не нам с вами его судить. Вот это, может быть, самое главное. Потому что... Он — это мы. Он влюблялся, как мы, страдал, как мы. Он увлекался идеями того, что так никогда и не стало советской властью. Абсолютно с вами согласен, Александр Петрович. Искренне и до конца. И когда понял то, что нам сверху теперь видней, его не стало. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Он писал, рифма-то, вот, понимаете, безупречная. Гвозди бы делать из наших людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Но содержание-то ведь ужасное. Негуманно как-то. общался с ГПУшниками, поэтому я к нему отношусь сдержанно. Спасибо. А, действительно страшно. И мне кажется, что когда он понял этот ужас сам, когда его максимализм дополнился антитезой, кончилась его жизнь, потому что ему показалось, что больше он ничего сделать не сможет. И все-таки, если каждый из нас, кто постарше, вспомнит себя при советской власти, нам, наверное, будет легче простить великого поэта. Сегодня же ночью я со всех бульваров красивейших девочек натащу тебе. Хочешь? Не хочешь? Мотаешь головою кудластой, супишь седую бровь. Ты думаешь, этот, который за тобою, крыластый, знает, что такое любовь? И снова. Меня не остановите. Вру я. Вправе ли? Но я не могу быть спокойней. Смотрите, звезды опять обезглавили, и небо окровавили бойней. Эй вы, небо, снимите шляпу, я иду! Глухо. Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо. Так заканчивается поэма. И жизнь. Вселенная спит. Докричаться он не смог. Ни до нас, ни до Вселенной. Теперь легко, конечно, его судить свысока. Однако, если вчитаться и послушать, как он просил в своих стихах... Вот мне пишут из редакции, поскольку все еще звонят люди, говорят, нет, он смог до нас достучаться, смог. И, может быть, чтобы что-то понять, что такое красота, что такое 20 век, что такое советская власть, что такое увлеченность и максимализм, для того, чтобы понять все темы, которые мы проходили в последних передачах, стоит читать или слушать Маяковского. Только ради этого я провожу сегодняшнюю передачу, кричу в эфире и пытаюсь плохо читать поэта Владимира Маяковского, который тем и интересен. Спокойной ночи. За всех вас, которые нравились или нравились, хранимых иконами у души в пещере, как чаш вина застольной здравицы, подъемлю стихами наполненный череп. Чаще думаю, не подставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий лучи даю прощальный концерт. Память, собери неисчерпаемые очереди. Из тела в тело веселье летит. Пусть не забудется ночь никем, я сегодня играть.